А это, он альбинос. Насколько нам известно, он единственный в своем роде, сказала Сара, прежде чем посмотреть на Джорджа. Послушай, мне нужно, чтобы ты была мила с Паава. Браконьеры убили его семью, сказала Сара, жестами заставляя Джорджа посмотреть на него. Приближаться, сказала Сара, когда он оглянулся на нее, увидев ее кулак. Он выглядел так, как будто собирался сделать то же самое, но дал ей средний палец, заставив Турака рассмеяться вместе с Хоскинсом, а Лаки выглядел удивленным. «О боже мой!» — сказал Турак. «Вау! Я не могу лучше бы Шон никогда не учил тебя этому!» — сказала Сара совершенно раздраженно. «Позже! Я не могу поверить, что он действительно сделал это с тобой!» — сказал Турак, все еще смеясь. «Тьфу! Я могу только вообразить, чему научил его Шон, чтобы вывести меня из себя!» — сказала Сара, заставив его усмехнуться. «Кстати, о нем, где он?» — спросил Турак. «Он сказал, что приедет завтра, чтобы навестить Джорджа. Рассвет придет вместе с ним», — спросила Сара, когда они прошли через портал и направились домой. Однако ночью три неизвестных объекта вошли в атмосферу Земли, приземлившись в трех случайных местах, и одно из этих мест находилось в вольере гориллу. Наутро Шон и Дон вышли из машины как раз в тот момент, когда подъехали Сара и Турак. «Что случилось?» — Шон спросил Хоскинса, кто сказал, что с Джорджем что-то случилось. «Ну, я не знаю», — сказал Хоскинс. «Что значит не знаешь?» — спросил Шон, направляясь к вольеру с гориллами. «Шон, он в вольере для гризли», — сказал Хоскинс. «Чего ждать?» — спросил Шон. Они вошли в загон для гризли и обнаружили пиво мертвым. «Что за черт?» — сказал Хоскинс, прежде чем они услышали стон Джорджа, увидев его в маленькой пещере. «Позволь мне разобраться с этим», — сказал Шон, подходя к нему. «Джордж», — сказал Шон, привлекая его внимание. «Все в порядке, приятель Шон», — сказал, что хотя знаки рукой, прежде чем Джордж вышел, и шокирующе он выглядел еще больше, чем вчера вечером. «Пру», — сказал Турак. «Все в порядке, приятель, все нормально», — сказал Шон, прежде чем вернуться в свою пещеру. «Это я, или он намного больше, чем вчера вечером?» — спросил Хоскинс. «Нет, он вызывающе больше», — сказал Шон перед тем, как отправиться в загон для гориллу, чтобы выяснить, как это случилось. «Я как раз собирался позвонить», — сказал Лаки, осматривая какой-то предмет. «Это канистра. Судя по всему, эта штука прилетела из космоса», — сказал Шон. «Из другого мира?» — спросил Лаки. «Нет, этот металл с Земли», — сказал Шон, прежде чем вытащить телефон. «Эй, Лейн, посмотрите, не было ли чего-нибудь необычного в космосе за последние 24 часа?» — спросил Шон. «Ну, прошлой ночью взорвалась космическая станция на Энергине. Спутники подтверждают, что по меньшей мере три неизвестных объекта пережили повторный вход», — сказал Лейн. «Кажется, я сейчас смотрю на одного из них. Что-то происходит с Джорджем, и я думаю, что эта канистра виновата», — сказал Шон. «Я пошлю туда людей для расследования», — сказал Лейн. «О чем ты думаешь?» — спросил Лаки. «Энергайн известен своими генетическими исследованиями. Хотя они и не такие продвинутые, как мои, их все равно замечают. Это одна из последних компаний, которые я еще не купил», — сказал Шон. За последние 2 года Шон скупал компании по всему миру. Чем больше он контролировал, тем больше у него было шансов дать людям хорошую жизнь с честной работой и оплатой, а не позволить жадным людям оставаться у власти. Тем временем в Чикаго братья и сестры генерального директора Энергоне, известные как Бретт и Клэр Уайден, обсуждали последствия их разрушенной космической станции. «Мы только что потеряли миллиарды долларов, Клэр», — сказала Бретт. «Точнее, десятки миллиардов. Плюс модели, которые ты только что уничтожил. Наши акции только что забили молотком. Вниз на 20%, — спокойно сказал Клэр. «И ты не расстроена, потому что?» — растерянно спросила Бретт. «Потому что проект буйства работает. Знаешь, сколько это стоит?» – спросил Клэр. «Ноль, потому что все наши исследования проводились на этой станции», – Бретт сказал. «Верно, но, очевидно, один из членов экипажа доставил 3 образца в спасательную капсулу». «Да, капсула взорвалась, но канистры были сконструированы так, чтобы выдерживать возвращение, и я уже нашел его», – сказал Клэр. «Отлично, давай возьмем его. Кто-то находит этот образец, и он ведет прямо к нам», — сказала Бретт. «Хватит преувеличивать», — сказал Клэр. «Я не слишком остро реагирую на Клэр. Есть причина, по которой мы проводили эти эксперименты в космосе, так как глобальные технологии никогда не одобрили бы этого, если бы узнали об этом. И если они найдут одну из канистр, нам конец, сказала Бретт. Расслабиться. Ты только разберись с прессой, а я пошлю Роланда за канистрой, сказал Клер. Кто такой Роланд? Спросила Бретт. Роланд охотник, и очень хороший. Я только вчера нанял его, чтобы он нашел эту канистру. Он не скажет ни слова. Клер сказала, что не знала, что Роланд на самом деле связан с глобальными технологиями из-за турока. Позже, Роланд и небольшая группа солдат уже были на вертолете, когда заметили место крушения. «Туда», — сказал Роланд, когда они приземлились. Осматривая место крушения, Роланд нашел канистру, но она была довольно сильно повреждена. «Канистра в порядке?» — спросил Клер. «Нет, он довольно сильно поврежден. Что бы там ни было, теперь оно исчезло», — сказал Роланд, заставив ее вздохнуть. «Есть еще кое-что», — сказал Роланд, привлекая ее внимание, прежде чем показать отпечатки ног, которые, казалось, становились больше с каждым шагом. То, что сделало эти шаги, произошло из канистры. Судя по форме, их сделал волк, сказал Роланд. Он заражен патогеном. Роланд, я хочу, чтобы этот волк был жив или мертв, сказал Клер. Могу я спросить, почему? Спросил Роланд. Просто сделай это, и я удвою твое жалование, сказал Клер. Очень хорошо, сказал Роланд, прежде чем они вернулись на вертолет. Снова с Джорджем, мужчина. Шон сказал, что видеться с Джорджем с каждым часом становится все труднее. Пришли результаты из лаборатории Джорджа. Тебе это не понравится, сказал Хоскинс, передавая ему результаты. Этого не может быть. Активность его нервно-мышечных синапсов зашкаливает, в крови летальные концентрации гормона роста. Он должен быть мертв. Запустите его снова, сказал Шон. Я так и сделал. Чертовы результаты каждый раз повышались. Может быть, нам стоит привести его в штаб, чтобы мы могли изолировать это, сказал Хоскинс. Я не уверен, что это хорошая идея, сказал Шон, прежде чем схватить канистру и направиться к выходу, где были другие ученые. Ладно, слушай сюда. Мне нужен кто-то, кто может сказать мне, что это за чертовщина, сказал Шон. Найти ее, сказал турок, направляясь к ней с женщиной, которая была американкой китайского происхождения. Легкая загорелая кожа, янтарно-карие глаза, волосы бордового цвета. Она была одета в черный топ с джинсовыми шортами и татуировкой трибунала на правой руке. «Ну, вообще, то она меня нашла», — сказал турок. «А вы бы им стали?» — спросил Шон. «Реви, во всяком случае, вы сказали, что нашли канистру, верно?» — спросил Реви. «Реви из Черной лагуны сюда народ. Как я могу не добавить ее?» «Да», — сказал Шон, показывая ей канистру. «Что бы ни находилось внутри этой штуки, оно быстро меняется, Джордж», — сказал Шон. «Например, повышенный рост и агрессивность?» — спросил Реви. «Да», — сказал Шон, ведя ее к Джорджу, за которым присматривала Сара. «Вау», — удивленно сказал Реви. «Откуда ты знаешь, что с ним происходит?» — спросил Шон. «Ну, я не знаю подробностей, но вы знакомы с Криспром, верно?» — спросил Реви. «О, конечно, генетическое редактирование», — сказал Шон. «Ну, представь себе что-то, что может изменить все в одном теле, например, грубую силу, скорость и размер. Я знал кое-кого, кто сделал все это возможным еще в Энергоне. Она создала то, что назвала патогеном, способным переписать любую ДНК, с которой он вступает в контакт, как и твой друг здесь», — сказал Реви. «Энерген, я знал, что должен был купить эту дурацкую компанию. Что они задумали?» — спросил Шон. «Даже не знаю. Раньше я работал с ними, но теперь уже нет», — сказал Реви, прежде чем Джордж начал колотить его по клетке. «Аво! Полегче, Джордж!» — крикнул Шон, но продолжал бить по клетке. «Реви, ложись!» — крикнул Шон, оттаскивая ее в сторону, а Джордж, прежде чем убежать, снес входную дверь клетки. «Черт возьми, Джордж!» — крикнул Шон. «Шон, Реви, турок, Сара и Дон погнались за Джорджем наружу. Джордж!» — закричала Сара, заставляя его остановиться. «Все в порядке», — сказала Сара, подойдя к нему и взяв за правую руку, чтобы он успокоился. Однако из ниоткуда появился вертолет и начал стрелять транквилизаторами в Джорджа. «Нет!» — крикнул Шон, прежде чем Джордж упал. «Джордж! Джордж!» — закричала Сара. Между тем, Роланд и его команда продолжали поиски этого взрослого волка. «А вот и он», — сказал Роланд, увидев, как он бежит между деревьями. «Уверен, что это волк, эта штука движется», — сказал один из солдат. «Это ненадолго», — сказал Роланд, доставая винтовку и целясь в волка. Однако по какой-то причине он не мог нажать на курок. «В чем дело, сэр? Не можешь нажать на курок? Хорошо, я так и сделаю». Один из мужчин сказал, что стрелял в волка, заставляя его выть от боли, когда он упал. «Поставь нас на землю», — сказал Роланд. Группа приземлилась и подошла к телу, но ничего не нашла. «Я его застрелил», — недоверчиво переспросил стрелявший. «Возможно, но я не думаю, что ты действительно ранил его», — сказал Роланд, прежде чем мимо них пробежала группа оленей. «Куда они так спешат?» — один из мужчин сказал, что внезапно и быстро гигантский волк подошел сзади, схватил его своей пастью и разорвал на куски. «Отойдите назад», — крикнул Роланд, когда они убегали, но волк был и быстр, и пуленепробиваем. Вскоре остался только Роланд, и он осматривал окрестности, пока волк не подошел к нему и не обнюхал. Однако вертолет выстрелил в волка, заставив его зарычать, прежде чем преследовать его. «Входим», — крикнул Роланд, когда волк высоко подпрыгнул и снес вертолет. «А я-то думал, что грабьяды крутые ребята», — сказал Роланд, когда волк снова приблизился к нему и обнюхал его, заставив его широко раскрыть глаза, ожидая худшего. Но вместо этого волк просто убежал, заставив его вздохнуть с облегчением. «Роланд, что это было, черт возьми?» — спросил Клер по кому. «Даже не знаю, но я уволился», — сказал Роланд, разбивая наушники, прежде чем вытащить телефон, которым можно было пользоваться где угодно, и набрал номер. «Росс, мне нужен пикап прямо сейчас, отследите этот телефон», — сказал Роланд. «Пру, легко, что происходит?» — спросил Росс. «Я все объясню в штабе, а пока забери меня», — сказал Роланд. «Вас понял. Посылаю туда пеликана прямо сейчас», — сказал Росс. Между тем, Шона, Реви, Сару, Дон и Турака везли на военную базу, а потом посадили в самолет. «Что происходит?» — спросила Дон. «Расслабиться», — сказал Шон, когда к ним подошел мужчина. «Командир Крюгер, я агент Харви Рассел. Адский денек, а? Научные эксперименты падают с неба. Гигантская горилла на свободе. Как раз такое захватывающее дерьмо, которое мы здесь, в правительстве, обычно замечаем», — сказал Рассел. «А где Джордж? Мне нужно его увидеть», — сказала Сара. «И если ты думаешь посадить его на этот самолет, то это будет большой ошибкой», — сказала Сара. «Думаю, с нами все будет в порядке», — сказал Рассел. «Теперь полегче», — сказал Шон, пытаясь успокоить сестру. «Я сказал, что хочу видеть Джорджа», — сказала Сара. «Ну и дерьмо», — Шон сказал, что знает, к чему это приведет. «Малышка, я собираюсь выпендриться и догадаться, что никто никогда не обвинял тебя в том, что ты человек», — сказал Рассел. «Сними эти путы и узнай», — сказала Сара. «Достаточно», — сказал Шон. «Увидимся на борту, малышка. Погрузите их вместе с обезьяной», — сказал Рассел. «Сара», — сказал Шон. «Что, он мне не нравится», — сказала Сара. «Как бы то ни было», — сказал Шон, когда они вошли в самолет и сели. «Это всегда так?» — спросил Реви. «Обычно она хорошо себя ведет», — сказал Шон, прежде чем Рассел подошел к нему. «Знаешь, сынок, у тебя, наверное, самое большое досье на тебя по сравнению со всеми остальными в мире. Давайте посмотрим здесь». В возрасте 10 лет убил большую белую акулу на острове Дружбы. 11-летний мальчик открыл вид гробоидов вместе с майором Талботом и его женой еще до того, как они поженились. В возрасте 12 лет открыл гибрид, который убивал местных жителей на острове акульих зубов, и нашел лекарство от рака, сказал Рассел. «Прекрати нести чушь, пожалуйста», сказал Шон. «О, но это становится лучше. В 13 лет собрал специальное задание для бывшего руководителя секретных операций в ЦРУ. Тогда я много хитов делал», сказал Рассел, заставив его зарычать. «О, но это, наверное, моя любимая. В возрасте 16 лет генерал Самуил Лейн поручил вам выследить крупную браконьерскую операцию в Африке и по дороге домой привез двухлетнюю гориллу альбиноса. Я хочу, чтобы вы знали, что я сам человек-животное», сказал Рассел. «Достаточно. Почему мы в наручниках?» – спросил Шон. «Просто мера предосторожности, уверяю вас, никто из вас не попал в беду», – сказал Рассел, прежде чем взглянуть на Реви. «Кроме нее, может быть, Ребекка ли?» – сказал Рассел, заставляя ее глаза сузиться. «Ребекка, кажется, вы сказали, что вас зовут Реви», – спросил Шон. «Я сменил имя», – сказал Реви. «И это все, что она тебе сказала. Она закоренелая преступница, Хотите верьте, хотите нет. Она контрабандистка, бывший соратник, Дач, Бенни и Рок. Все трое умерли уже более 2 лет назад, сказал Рассел, заставив ее зарычать. Энергин убил их, вот почему придурок, завопил Реви. О, неужели, мне придется разобраться с этим, сказал Рассел, уходя. Значит, вы нам солгали. Сара сказала, что несчастлива. Мне нужна была эта канистра, чтобы доказать, что задумал Энергайн. Они убили самых важных людей в моей жизни, сказал Реви, прежде чем Шон положил свои руки на ее, заставив ее моргнуть, прежде чем посмотреть на него. Мы им отомстим, обещаю, сказал Шон, заставив ее улыбнуться. Есть еще что-нибудь в этом досье, что вы не хотели бы нам сообщить? Спросила Сара у брата. Ты помнишь дядю Билли, один из папиных солдат, когда вы были детьми? Спросил Шон. Да, я его помню. Я не видел его после того случая. Почему? Спросила Сара. Причина, по которой вы его не видели, заключается в том, что он в коме. Я поставил его в такое положение, когда узнал, что он несет ответственность за то, что случилось с нами. Мы дрались на той старой ярмарочной площади, где были до инцидента. Я здорово его облапошил, и с тех пор я жалел об этом поступке, сказал Шон. Что вы имеете в виду? Что ты сделал? Спросил турок. Да, Велуто, будь откровенен, я жестоко обошелся с ним, больше, чем бывший глава тайных операций ЦРУ, поскольку он был ответственен за случившееся больше, чем Макаров, сказал Шон. Как жестоко с ним обошлись? Спросил Реви. Я покажу тебе, когда мы закончим, сказал Шон. Несколько часов спустя, группа все еще находилась в самолете, направлявшемся на другую базу, когда Джордж начал просыпаться, что Шон сразу заметил. «Джордж», — сказал Шон, прежде чем начал просыпаться и рычать от злости. «А нет, нехорошо», — испуганно воскликнул Шон, когда Джордж схватил его клетку и разбил ее. «О, ты, должно быть, шутишь», — сказал Реви, когда Джордж вместе с Расселом начал атаковать войска. «Придержи эту мысль», — сказал Шон, разрывая свои путы с чистой силой, прежде чем направиться к одному из ящиков, чтобы найти дротик, прежде чем заряжать его. Однако, как только он зарядил его, он услышал, что бой прекратился, и посмотрел, чтобы увидеть Джорджа, смотрящего на него с Расселом под ногой. «Джордж», — сказал Шон, пытаясь успокоить его, что, казалось, сработало, прежде чем второй пилот начал стрелять в Джорджа, и он схватил его и развернул, продолжая стрелять. Это заставило Шона броситься к Реви и использовать свое тело как щит, чтобы она не пострадала. Затем турок заметил ящик со взрывчаткой. «О, мама турок!» — пытался сказать, прежде чем они взорвались, пробив дыру в самолете. «Черт!» — завопил Реви. Шон быстро заметил несколько парашютов и схватил их. «Надень это сейчас же!» — крикнул Шон, прежде чем открыть грузовые двери. «Вы, ребята, сумасшедшие, и сами это знаете!» — завопил Реви. «Скажи нам что-нибудь, чего мы не знаем!» — крикнул Шон, прежде чем она и остальные вылетели. Шон быстро бросился к Расселу, но его рука попала в сеть, и он сжег ее, прежде чем они улетели. Вскоре Рассел проснулся и увидел, что они уже в воздухе. «Срань господня!» — крикнул Рассел. «Добро пожаловать!» — крикнул Шон, прежде чем развернуть парашют, заставив его закричать, прежде чем Шон развернул свой собственный. Шон посмотрел вниз, увидев, как самолет рухнул на землю, и вздохнул. «Прости, Джордж», — сказал Шон. Вскоре они приземлились и обыскали обломки. «А где тело?» — спросила Реви, прежде чем Шон нашел расчищенную тропинку. «Здесь его нет. Джордж выжил в катастрофе. Раненый, но все еще в движении», — сказал Шон. «У меня здесь нет никакого сигнала», — сказал Рассел, прежде чем Шон протянул ему телефон. «Использовать это. Это даст вам хороший сигнал, чтобы вызвать эвакуацию», — сказал Шон. «Право», — сказал Рассел, уходя. «О, а командир?» — сказал Рассел. «Да», — спросил Шон. «Спасибо, что вытащил этого старого ковбоя из самолета», — сказал Рассел, заставив его ухмыльнуться. «Ну, даже придурки заслуживают второго шанса», — сказал Шон, заставляя всех смеяться. Шон был в поле и осматривал повреждения. «Можно тебя кое о чем спросить?» — спросил Реви. «Конечно», — сказал Шон. «Как ты вообще познакомилась с Джорджем?» — спросила Реви, заставив его вздохнуть. «Как сказал Рассел, Сэм направил меня в Африку, чтобы ликвидировать браконьерскую операцию. Когда мы нашли их, то увидели, что они убивают мать Джорджа и отрубают ей руки для пепельниц. Когда я закончил, от них ничего не осталось. Потом я нашел Джорджа, когда ему было 2 года, под их грузовиком. Он никогда бы не выжил сам по себе, поэтому я отвез его домой в заповедник, и Сара с тех пор прониклась к нему симпатией. Сказал Шон еще до того, как прибыли спасательные пеликаны. «Давай покончим с этим», — сказал Риви. Позже, прибыв на военную базу, Шон и его группа вошли в командный центр. «Блейк», — сказал Шон, привлекая внимание полковника Блейка. «Шон, удивлен видеть тебя здесь, сынок», — сказал Блейк. «Длинная история», — сказал Шон перед тем, как посмотреть видеонаблюдение Джорджа с большим волком. «Волк?» — спросил Риви. «Роланд рассказал нам об этом. Энерджайм нанял его, чтобы обеспечить канистру с каким-то патогеном. Похоже, это то же самое, что сделало вашу обезьяну больше», — сказал Блейк, прежде чем заметил, что турок смотрит на волка. «Знаешь что, сынок?» — спросил Блейк. «Тот волк, в нем есть что-то знакомое», — сказал турок. «Блейк, послушай меня, обычное оружие против них не сработает. Джордж пережил чертову авиакатастрофу и обычное оружие», — сказал Шон. «Что еще более важно, 2 таких зверя не будут двигаться по прямой. Я думаю, что эти 2 были вызваны», — сказал Шон. «Позвали для чего, и кто это сделал?» — спросил Блейк. «Енергами», — сказал Риви. «Они построили эти канистры. Это только имеет смысл, что у них есть способ привлечь их к себе», — сказал Риви. «Она права. Вам нужно эвакуироваться из Чикаго», — сказал Шон. «Эвакуироваться? На это уйдет несколько часов. У нас нет на это времени», — сказал Блейк. «У нас нет выбора. Мы впятером отправимся в Энерджим и добудем противоядие. Возможно, нам даже удастся превратить эти 3 объекта в военные объекты», — сказал Шон, заставив его нахмуриться в раздумье, прежде чем вздохнуть. «Ок, я постараюсь использовать все, что смогу, чтобы сдержать их. Только поторопись», — сказал Блейк. «Будем делать», — сказал Шон, когда они направились к аэродрому. Позже Шон летел на пеликане в Чикаго, видя его в дыму. «Боже, это так же плохо, когда Sentinel Prime начал атаку здесь несколько месяцев назад», — сказал Шон. «Риви, вы сказали, что работаете на энергами. Есть какие-нибудь идеи?» — спросил турок. «Не совсем так. Лучше всего поискать в лабораториях противоядие», — сказал Риви. «Берегись», — закричала Сара, когда на них бросили машину. «Господи!» — крикнул Шон, едва успев увернуться. Посмотрев вниз, они увидели Джорджа и Волка, атакующих войска Блейка. «Сынок, мои люди сейчас получат по заднице. Где ты?» — спросил Блейк по коммуникатору. «Мы почти на месте», — сказал Шон, прежде чем заметил что-то в реке. «Блейк, у тебя есть подводные лодки в реке?» — спросил Шон. «Нет, а что?» — спросил Блейк, прежде чем что-то вышло из воды и оказалось большим мутировавшим крокодилом. «Это должен был быть крокодил», — сказал Шон, вспоминая свой инцидент в Лейк-Плэсиде. «Откуда все это берется?» — крикнул Блейк. «Там было по меньшей мере 3 канистры, которые произвели удар. Все 3 мутировали, включая Джорджа», — сказал Шон. «Немедленно достань противоядие», — сказал Блейк. «Вас понял», — сказал Шон, когда они приземлились рядом с Энерджаймом. «Ладно, пошли», — сказал Шон, когда они пробежали через здание. Направляясь в лабораторию, Шон ломал дверь, пока они не оглянулись. «А что мы ищем?» — спросил турок. «Дай мне секунду», — сказал Шон, обыскивая контейнеры. «Найти ее», — сказал Шон, вытаскивая контейнер, полный мелких предметов. «Это должно их вылечить», — сказал Шон. «Нет, не будет», — сказала Клэр, заставляя их обернуться, и увидела Клэр и ее брата с пистолетом в руках. «Шон, это было так давно», — сказал Клэр. «Бесить, я ненавидел тебя в колледже и до сих пор ненавижу», — сказал Шон, заставив ее вздохнуть. «Я мог бы дать тебе все, власть, денег, любовь», — сказала Клэр, заставив его усмехнуться. «Эти вещи ничего не значат для меня, когда они исходят от кого-то, у кого нет души», — сказал Шон. «Ладно, неважно, они их не вылечат. Просто останавливается темп роста и агрессия», — сказал Клэр. «Достаточно хорошо», — сказал Шон, прежде чем завернуть их в свою цепь. «Что за черт?» — крикнул Бретт, прежде чем они оба исчезли. «Что только что произошло?» — спросил Риви. «Не волнуйся, эти 2 все еще живы. Просто отправил их в карманное измерение», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться, прежде чем здание содрогнулось, когда 3 зверя напали на здание. «Пошли отсюда!» — крикнул турок, когда они бросились на крышу здания. Добравшись до вершины, они увидели, что все три зверя атаковали антенну. «У меня есть идея», — Шон сказал, что использовал свою магию на лекарстве, прежде чем бросить его в воздух, который выпустил его в газ, которым все трое дышали. Однако здание начало крениться. «Держись!» — крикнул Реви, когда они держались за здание, пока оно падало, прежде чем рухнуть на землю. Здание было полностью разрушено еще до того, как завалы начали двигаться, и Шон со своей группой выбрался наружу. «Вы, ребята, действительно живете как сумасшедшие», — сказал Реви, заставив Шона усмехнуться, прежде чем положить руку ей на плечо. «Милая, ты даже не представляешь», — сказал Шон, прежде чем Джордж выбрался из-под обломков. «Джордж», — сказала Сара, когда он вытер лицо от грязи и пыли, прежде чем посмотреть на нее, и рассмеялся, заставив ее улыбнуться, прежде чем броситься к нему. Волк вскоре появился позади турока, заставив его подпрыгнуть, прежде чем он приблизился к нему и обнюхал его. Турок сделал то же самое, прежде чем его глаза расширились. «Ральф!» Тьюрок завопил в шоке, прежде чем волк повалил его на землю и начал лизать. «Ральф, прекрати, парень!» — закричал турок, прежде чем Ральф успел слезть с него, и начал задыхаться со счастливым выражением лица, высунув язык изо рта. Турок, вы не могли бы ввести нас в курс дела?» — спросил Шон. «Это мой старый домашний волк. Я думал, что потерял тебя, мальчик», — сказал турок, потирая свой шум, заставляющий его лаять. «Ой, вы меня искали?» — спросил турок. «Хе-хе, действительно, лучший друг Мана», — сказал Шон, прежде чем крокодил вышел. «О боже», — сказал Шон перед тем, как рассвет прыгнул ему на нос. «Вы двое получите своих партнеров, а я выберу своих», — сказала Дон, когда Крок посмотрел на нее мягкими глазами. «И она девочка», — сказала Дон, улыбаясь и заставляя крокодила мурлыкать. «Откуда ты знаешь, что это девочка?» — спросил Шон. «Я просто знаю. А теперь у меня есть напарник», — сказала Дон, ухмыляясь как сумасшедшая. «О господи», — сказал Шон. Позже Клэр была вся в синяках, когда Реви избил ее до полусмерти. «Я ждал целый год, чтобы надрать тебе задницу», — сказал Реви, пнув ее в ребра, отчего она закашлялась кровью. «Ты тупая сука!» — в ярости воскликнул Клэр. Все ее планы были разрушены, и теперь Енергами больше не принадлежала ей, поскольку Шон купил компанию у нее, используя ее действия против нее, и теперь все ее активы, ее власти, деньги исчезли. Осталась только компания Лютера. «Сука!» которую мой новый человек полностью простил. Большой ослиный дом, в котором я живу вместе. И в отличие от тебя у меня теперь прекрасная жизнь. Честно говоря, я должен поблагодарить вас за это», — сказала Реви, прежде чем продолжить нападение на нее. «Она выглядит счастливой», — удивленно сказал Лейн. «А если бы ты расплатился с человеком, который тебя подставил?» — спросил Шон, заставив его усмехнуться. «Так, теперь в нашем арсенале три новых актива. Обезьяна, волк и гигантский крокодил, все три контролируются вашими младшими братьями и сестрами», — сказал Лейн. «Да, однако крокодил беспокоит меня из-за моего опыта в Лейк-Плэсиде», — сказал Шон. «Я думал, ты уже все забыла», — сказал Том, входя. «Ну, смотри, кто вернулся», — сказал Шон. «Наконец-то решил вернуться?» — спросил Лейн. «Я оправилась от шока и решила разобраться с Фредди как с угрозой, которой он является», — серьезно сказал Том. «И я тоже, мы его без проблем уложим», — сказал Шон. Глава 80. Глава 80. Гражданская война. Прошло уже несколько недель с тех пор, как Клэр и Бред закончили свой маленький проект буйства. Джордж, Ральф и теперь уже названная Лиззи были обучены реагировать на команды своих партнеров. Однако в течение этого времени все было относительно мирно. Однако сейчас Сара, Бэтмен, Капитан Америка, Фалькон, Черная Вдова и Рорк находились в Лагосе. Информация из надежных источников подтвердила, что террористы планировали нанести удар по полицейскому участку. «Держи глаза открытыми, малыш, это твоя настоящая первая миссия здесь», — сказал Рорк. «У меня и раньше были настоящие задания», — сказала Сара, закатывая глаза и садясь за столик перед станцией. «Мерзкие норки и репта не считаются настоящими угрозами. Все это были единичные случаи», — сказал Бэтмен. «Вы, ребята, все убийцы Базза», — сказала Сара. «Дорогая, мы просто пытаемся подготовить тебя. Твой брат сказал, что ты и твоя сестра готовы к реальным миссиям, и мы просто хотим убедиться, что у вас все в порядке», — сказала Черная Вдова. «Я знаю», — сказала Сара, прежде чем ее взгляд упал на мусоровоз, который выглядел полным. «Сокол, сказала Сара. «Да, что случилось?» — сказал Фалькон на крыше здания. «Посмотри на этот мусоровоз, кажется, что-то не так», — сказала Сара. «Вас понял Фалькон. Сказал, что запускает небольшой беспилотник, чтобы заглянуть под грузовик. Что у тебя есть?» — спросил Кэп. «Этот грузовик загружен на максимальный вес, и водитель вооружен», — сказал Фалькон. «О боже!» — сказала Сара. «Что?» — спросил Рорк. «Это таран для битья», — сказала черная вдова. «Идти сейчас. Они не нацелились на полицейский участок», — сказал Бэтмен, когда они умчались. Действительно, это было правдой, поскольку мусоровоз направлялся прямо в инфекционное отделение. Водитель выскочил из машины, и грузовик врезался в ворота, разрушив их. Внезапно к зданию подъехали два больших грузовика, и из них вышло большое количество вооруженных людей, которые начали стрелять в охранников. После того, как охранники были мертвы, они выстрелили газовыми баллончиками в здание через окна, выбив всех, и вошли в здание. Несколько террористов остались снаружи, чтобы обезопасить периметр, прежде чем Бэтмен полетел вниз и пнул одного из террористов в машину, выбив его, а Кэп вошел и бросил свой щит в двух из них, выбив их как раз в тот момент, когда другие прибыли и уничтожили оставшихся террористов снаружи. «Сара, как мы и практиковались», — сказал Кэп. «А как насчет газа?» — спросила Сара. «Избавься от него, Бэтмен», — сказал, как Сара использовала силу, чтобы дать Кэпу прыжок в здание с Бэтменом, и оба сняли вооруженных террористов. Снаружи Сара использовала свои силы, чтобы выпустить газ в воздух, в то время как Фалькон использовал свои крылья как щит, чтобы прикрыть ее. Рорк достал два ручных пистолета и начал стрелять по врагу с легкостью, прежде чем прыгнуть на последнего и сломать ему шею. «Парадный вход охраняется», — сказал Фалькон. «Понял вас», — сказал Кэп, когда они вошли в лабораторию и увидели, что мерзкий тип пропал. «У террористов есть биологическое оружие», — сказал Бэтмен, прежде чем улететь на своих реактивных самолетах. «Я вижу, Аф покидает здание», — сказала черная вдова. «Следовать за ними», — сказал Кэп. «Держаться», — сказал Фалькон, унося Рорка и Сару к террористам. «Я вижу их», — сказал Бэтмен, пролетая над ними и видя, как они врезаются в рынок. «Они в районе рынка», — сказал Бэтмен. «На нем», — сказал Рорк, когда Фалькон опустил его и Сару на землю. «Они расходятся», — сказал Фалькон. «Мы взяли тех двоих справа», — сказал Рорк. «Я взял тех двоих слева», — сказала черная вдова. «Есть еще пятый член с экзоскелетом. Мы с Кэпом его прикончим, Бэтмен», — сказал, что бросьте пинать более опасного террориста. «Вас понял», — сказал Рорк, прежде чем он и Сара догнали двух других, прежде чем Сара использовала свою цепь, чтобы обернуть их ноги, заставляя их упасть, прежде чем Рорк застрелил их. «Я не вижу ничего подлого, мы здесь пустые», — сказала Сара. «Я понял», — сказала вдова, держа мерзость в руке после того, как убила двух других. Кэп и Бэтмен все еще сражались с террористом в экзоскелете, прежде чем оба отшвырнули его прочь. Террорист зарычал, прежде чем встать и снять свой экзоскелет, показывая, что у него есть высокопоставленные взрывчатые вещества, привязанные к нему. «Попасть в ад», — террорист сказал, что привел в действие взрывчатку, только для того, чтобы они были заключены в шар розового огня. Сара использовала свою силу, чтобы сдержать взрыв, и подбросила его в воздух. Только прежде чем он смог подняться достаточно высоко, он взорвался на здании, разрушив два этажа. «Нет», — Сара была в шоке от того, что только что произошло. «Уилсон, нам нужны пожарные и спасатели с южной стороны здания», — сказал Бэтмен, когда остальные ворвались в комнату, а Сара застыла в шоке. Между тем, Турок смотрел на то, что осталось от его родного города, а рядом с ним скулил Ральф. «Я знаю, мальчик, мне тоже не нравится смотреть на это так», — сказал Турок. «Я так и думал, что найду тебя здесь», — сказал Шон, подходя к нему. «Мне просто нужно было напомнить себе, зачем я это делаю», — сказал Турок. «Ты же знаешь, я всегда могу перестроить это место. Начать сначала», — сказал Шон. «Нет, это было бы не то же самое. Кроме того», — сказал Турок, положив руку на нос Ральфа и заставляя его посмотреть на себя. «У меня есть кое-что из моей семьи, и новые тоже. Это все, что мне нужно», — сказал Турок, заставив Шона улыбнуться и положив руку ему на плечо. «Шон», — сказал Лейн по коммуникатору. «Да, давай, Лейн», — сказал Шон. «Тебе нужно вернуться сюда. Миссия в Лагосе попала в тупик», — сказал Лейн. «Что случилось?» — озабоченно спросил Шон. «Будет лучше, если ты услышишь это от команды», — сказал Лейн, заставив его нахмуриться, прежде чем Шон открыл портал и они втроем ушли. Позже, Сара сидела в отведенной ей комнате в штабе и смотрела новости об инциденте, пока Шон не вошел и не выключил телевизор. «Это не твоя вина, сестренка», — сказал Шон, заставив ее усмехнуться. «Включи его снова, они очень конкретны», — сказала Сара. «Они идиоты, которые делают все, чтобы выглядеть хорошо. Это был несчастный случай. Вы хотели, чтобы этих людей убили?» — спросил Шон. «Нет», — сказала Сара. «Значит, это был несчастный случай. Вы не первый, кто совершает ошибку на поле боя. Я много заработал, когда только начинал», — сказал Шон, заставив ее посмотреть на него с приподнятой бровью, заставив его усмехнуться. «Не изображай шока. Никто не совершенен. Даже я. В нашей работе всегда будут ошибки. Вам просто нужно учиться у него, вот и все», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться, прежде чем видение исчезло за стеной. «Виз, мы говорили об этом», — сказала Сара, «потому что он всегда так делал». «Да, но дверь была открыта, так что я предположил это». Видение пыталось сказать: «Чувак, просто воспользуйся дверью. Ты должен прекратить это делать. И вообще, что это такое?» — спросил Шон, отчего ему стало не по себе. «Боюсь, что генерал Хагер здесь. Говорит, что нужно обсудить что-то важное», — видение сказала, заставив Шона нахмуриться. «Штраф», — сказал Шон, вставая. «И, очевидно, он привел незваного гостя», — видение сказала. «Кто это?» — спросил Шон. «Лютер», — видение сказала, заставив Шона нахмуриться еще больше. Вскоре все собрались в комнате для совещаний, где находились Лютер и Хагер. «Сделай это быстро. У меня нет времени на твою бесполезную чушь», — сказал Шон. «О, но я думаю, что так и будет, поскольку это касается вашей маленькой группы неудачников», — сказал Лютер, прежде чем Шон получил в лицо яростный взгляд, заставивший его немного отступить. «Говори или убирайся», — сказал Шон, заставив его ухмыльнуться. «Как бы мне ни хотелось не воздавать вам должное, поскольку вы этого не заслуживаете, я скажу, что ваша группа проделала большую работу за последние 4 года, защищая мир, сражаясь за людей, останавливая войны, не давая людям уничтожить нас. Мир в неоплатном долгу перед вами. Однако пока многие в мире видят в вас героев, есть и такие, кто предпочел бы термин «линчеватель», — сказал Хагер. «О, неужели? И что же это делает вас, кроме угрозы миру, так как ваш проект Одина был использован против той самой страны, которую вы поклялись защищать?» — сказал Шон, заставив его нахмуриться. «Какое слово ты бы употребил?» — спросил Том. «А как насчет опасного? С тех пор, как была сформирована Лига Справедливости, число усовершенствованных индивидуумов росло, и все они находились под его контролем. Большинство из них — это люди, базирующиеся в США, некоторые из разных других стран, не говоря уже о том, что он постоянно игнорирует суверенных пансионеров без разрешения», — сказал Хагер. «Я не игнорирую, что у меня есть разрешение от Организации Объединенных Наций делать все, что необходимо. Я не вижу, чтобы вы делали что-то полезное для всего мира или Вселенной, если уж на то пошло», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Неужели?» — сказал Хагер, поднимая экран. «Давайте посмотрим на эти преимущества из прошлого опыта. Нью-Йорк», — сказал Хагер, показывая видео вторжения, заставляя Лаки вздохнуть. «Метрополия», — сказал Хагер, показывая снегоходы, которые Лютер сделал, рухнув вниз. «Сиэтл», — Хагер сказал, показывая видео Годзиллы, напавшего на Мото 3 года назад. «Соковия», — Хагер сказал, показывая город в воздухе, когда Альтрон атаковал. «Чикаго», — Хагер сказал, показывая вторжение Терракона. «Лагос», — сказал Хагер, показывая недавние события, заставившие Сару вздохнуть, прежде чем Шон швырнул стул в экран, разбив его, заставив Хагера и Ликса отпрыгнуть назад. «Достаточно», — Шон сказал, — «что с него хватит этой чепухи. Давай к чертовой матери», — сказал Шон. «В течение последних 4 лет вы действовали с неограниченной властью и без надзора. И я лично считаю, что мир больше не может этого терпеть», — сказал Лекс. «Это им решать, а не таким, как ты или Хагер. Тем более, что его только что понизили в должности из-за Одина», — сказал Шон, заставив его нахмуриться. «Возможно, но я верю, что они согласятся на это соглашение», — сказал Лекс, протягивая ему брошюру. «Соковские соглашения. В нем говорится, что этот так называемый альянс больше не будет частной организацией. Вместо этого они будут действовать под наблюдением группы Организации Объединенных Наций, только когда и если эта группа сочтет это необходимым, сказал Лекс. К черту все это. Шон сказал, что выбросил его. Альянс был создан, чтобы сделать Вселенную безопасной. Я чувствую, что мы сделали это, сказал Роджерс. Неужели, если бы это было правдой, то все эти инциденты никогда бы не произошли, самодовольно сказал Лекс. Трахнуть тебя, Организация Объединенных Наций никогда не согласится на это, сказал Шон. Я бы не был так уверен. Через 3 дня Организация Объединенных Наций соберется в Вене для обсуждения соглашений, и я готов поспорить на все, что они согласятся с этими соглашениями. Возможно, вы все захотите обсудить это, сказал Лекс, когда они с Хагером собирались уходить. А если они каким-то образом согласятся на это, и мы придем к решению, которое тебе не понравится, спросила Наташа. Ну, тогда я предлагаю тебе уйти навсегда, сказал Лекс, когда они уходили. Это полная чушь собачья, мы ничего не подписываем, сказал Шон. А теперь держись, сказал Ротс, привлекая его внимание. Как бы мне не хотелось сказать нет планам Лютера, он прав, сказал Ротс. Что? Недоверчиво переспросил каратель. Ты же не всерьез, сказал Берт. Послушай, за последние 4 года мы приняли несколько довольно плохих решений, сказал Ротс. Например, что? Остановить Третью мировую войну, избавиться от всех ядерных зарядов в мире, так как все они устарели, заключать союзы с другими мирами и вселенными. В каком смысле это плохие решения? Спросил Шон. Он не ошибается, ты же знаешь, сказал Гейл. О, ради всего святого, сказал Шон. Шон, сказал Дэвид, привлекая его внимание. Может быть, нам стоит хотя бы поговорить об этом. Рассмотрим все наши варианты, сказал Дэвид. Ты что, издеваешься надо мной? Это Лютер, наш Лютер. Я знаю, что за всем этим дерьмом стоит его тайная программа. Нужно ли напоминать всем, как он пытался взорвать Нью-Йорк 4 года назад, когда напал Лаки, или когда он украл чертежи наших вертолетов и фактически передал их Гидре, или когда он сбежал с острова Стрейкерс вместе с нашим проклятым дядей, который пытался убить наших сестер. Шон сказал, не веря, что его собственный брат согласился с этим. По правде говоря, мы даже не должны принимать во внимание то, что говорит Лютер, сказал Лаки. Наконец-то, голос разума, сказал Шон. Что это значит? Спросил Хэл Джордан. Смотреть, когда я похитил Лютера, чтобы он увез меня с того авианосца 4 года назад, я посмотрела прямо в эти глаза. Тогда между мной и ним была огромная разница. Я хотел править миром, а не уничтожать его или убивать миллиарды людей. Лютер, однако, ничего не видел в человеческой душе. В нем не было ни капли человечности. Вот в чем разница между нами. И если мы согласимся с этими соглашениями, это разрушит все, что мы сделали за последние 4 года. Все хорошие, что мы сделали. Все будет напрасно, сказал Лаки. Бинго, сказал Шон. Тебе не кажется, что ты преувеличиваешь? Мы не слышали от него ни звука по крайней мере 3 года. Может быть, нам стоит хотя бы подумать, на что способны эти соглашения, сказала звездная Сапфира. Нет, послушай, я не преувеличиваю насчет Ликса. Супермен, помоги мне здесь, сказал Шон, заставив его вздохнуть. Смотреть, лично я предпочел бы не вставать на сторону Лютера, но, сказал Супермен, привлекая всеобщее внимание, наш долг перед народом, и если эти договоренности помогут людям доверять нам, попытался сказать Супермен, прежде чем Шон и остальные застонали от досады. Ты действительно не видишь зла в ком-то, кто не Дарксайд, не так ли? Спросил таковедущий провод. Шон, ты дал многим людям в этой комнате 2-й шанс. Почему бы нам не сделать то же самое для Лютера? Спросил Дигл. Потому что я не долбанный идиот. Вот почему. Я знаю Лютера. У него всегда есть 2-й план, когда дело доходит до такого дерьма, как это. Сказал Шон. Я согласен с этим. Мы не можем согласиться с этими соглашениями. Сказал Уилсон. Более важно то, что я беспокоюсь о людях Вэн. Сказал Шон. Что вы имеете в виду? Спросила Джулия. Смотреть, если мы говорим о людях, которых я лично знаю Вэн, то я был бы полностью за это. Но таких у меня нет, а это очень много. Они могут послать нас туда, куда нам не следует идти, или заставить нас сделать что-то, чего мы не должны делать, личные, жадные или чтобы получить власть. Если мы позволим этим людям отдавать нам приказы, мы будем вынуждены делать то, что не должны, и они могут не позволить нам пойти туда, куда нам нужно, из-за этих скрытых планов», — сказал Шон. «Шон, мне кажется, ты немного параноик. Такого просто не может быть», — сказал Ротс. «Неужели такое случалось и раньше? Моего напарника убили, потому что какой-то осел не хотел, чтобы мы узнали о каком-то дерьме, о котором он не хотел, чтобы знала общественность», — сказал Уилсон. «Ребята, там должно быть по крайней мере 117 стран, которые захотят подписать это. И ты точно такой же, как нах, у нас есть это», — сказал Ротс. «Как долго ты собираешься играть на обе стороны, пока не поймешь, что ошибаешься?» — спросил Берт. «У меня есть уравнение», — видение сказала. «О, это все прояснит», — сказал Рик. «За 4 года, прошедших с момента образования Лиги Справедливости, число известных улучшенных людей выросло в геометрической прогрессии, и в этот же период другие группы и люди вступили в этот союз. Число потенциально опасных для мира событий росло соразмерными темпами». Видение сказала. «Ты хочешь сказать, что это наша вина?» – спросил Люк. «Я говорю, что здесь может быть причинно-следственная связь. Сама наша сила призывает к вызову. Вызов провоцирует конфликт, и конфликт порождает катастрофу. Надзор – это не та идея, от которой можно сразу отказаться». Видение сказала. «Бум, рот сяд, это глупо», — сказал Раф, прислонившись к стене. «Я даже не могу поверить, что мы вообще рассматривали этот мусор», — сказал Раф. «Раф, мы должны взять на себя ответственность за свои действия», — сказал Ля. «У нас есть, но это только перекладывает вину. Я не собираюсь подписывать какую-то дурацкую бумажку, которую Лысый сделал только для того, чтобы получить власть. Забудь это», — сказал Раф. «Именно», — сказал Шон. «Даже не знаю. Если Ан согласится на это, у нас не будет выбора», — сказал Донни. «У нас всегда есть выбор, Донни. Важно то, что мы делаем с этим выбором», — сказал Шон. «Согласованный», — сказал Шаакан. «Но что, если все пойдет наперекосяк? Я не хочу нести ответственность за то, что люди могут пострадать», — сказал Майки. «Ты принимаешь то, что происходит, и компенсируешь это. Все очень просто», — сказал Шон. «Это никогда не бывает так просто», — сказал Оливер. «Черт возьми, это не так. Посмотрите, многие из нас здесь делали вещи, которыми не гордились. Но мы исправили эти ошибки, помогая другим. До тех пор, пока мы можем помогать людям, это должно быть все, что имеет значение, но эти соглашения будут мешать этому. К тому же мы понятия не имеем, что задумал Лютер», — сказал Шон. «Ты действительно думаешь, что Лютер что-то замышляет?» — спросил Чунли. «Я это знаю. Я имею с ним дело уже 10 лет, с тех пор, как была создана моя компания. Черт возьми, у него даже хватило наглости угрожать мне в какой-то момент 7 лет назад», — сказал Шон. «Так вот откуда у него синяк под глазом?» — спросила Пауэргирл, вспомнив об этом. «Да», — сказал Шон, заставив несколько человек рассмеяться. «Как сказал Лаки, он опасен, и он что-то замышляет. Я могу это гарантировать», — сказал Шон. «Ты этого не знаешь», — сказал Рю. «Да, знаю», — сказал Шон. «Тони», — сказала Наташа, привлекая его внимание. «Ты ведешь себя нехарактерно для гипервербала», — сказала Наташа. «Потому что он уже принял свое чертово решение», — сказал Шон. «Мальчик, ты так хорошо меня знаешь», — сказал Тони, вставая. «Вообще-то у меня электромагнитная головная боль. Вот что происходит, ребята. Это просто боль», — сказал Тони. «Чушь», — сказал Шон, привлекая его внимание. «Почему ты действительно на это согласился? Просто выйди и скажи это», — сказал Шон, заставив его вздохнуть, прежде чем показать изображение афроамериканца. «Это Чарльз Спенсер. Отличный парень, очень умный, всю свою жизнь распланировал. Но прежде чем сделать это, он хотел сделать несколько миль по своей душе. Хотите угадать, как?» — сказал Тони. «Думаю, мы скоро это выясним», — сказал Рой. «Он решил потратить время на строительство устойчивого жилья для бедных, и угадайте, где соковия», — сказал Тони, хлопнув яблоком по столешнице, отчего оно раскололось. «Он хотел что-то изменить. Я думаю, теперь мы этого никогда не узнаем, потому что мы сбросили на него здание, когда надирали задницы», — сказал Тони. «Ну и кто же в этом виноват? Кто создал Альтрона?» — спросил Джон Стюарт, заставив его вздохнуть. «Послушайте, здесь нет никакого процесса принятия решений. Нас нужно держать в узде. Какую бы форму это ни приняло, я играю. Если мы не можем принять ограничения, мы лишены границ. Мы ничем не лучше плохих парней», — сказал Тони. «О, пожалуйста, это просто чушь собачья. Мы прекрасно действовали в течение последних 4 лет с очень небольшими потерями. Мы не можем спасти всех, Тони, мы не идеальны, и самые надежные руки наши собственные. Мы не можем просто сдаться, сказал Шон. Кто сказал, что мы сдаемся, сказал Тони. Да, если мы не берем на себя ответственность за свои действия, а эти соглашения просто перекладывают вину, сказал Шон. Извини, Шон, но это опасно самонадеянно. Именно об этом и говорили Ван. Ты все время получаешь от них приказы, сказал Ротс. Не всегда. Всякий раз, когда я чувствовал, что что-то не так, я заглядывал в их задание и угадайте, что я нашел, сказал Шон. Ложь, спросила Диана. Бинго. Кучка идиотов попросила меня убить невинных людей только для того, чтобы они могли делать все по-своему, и в процессе я выгнал их из офиса. У людей всегда будут тайные планы или их планы изменятся. Мы не можем доверять этим людям, сказал Шон. Если мы не сделаем этого сейчас, это будет сделано с нами позже. Это факт. Это будет не очень красиво, сказал Тони. Ты говоришь, что они придут за мной, сказала Сара. Давай попробуем. Все, что останется, это мертвые тела. Как только Хагер или какой-нибудь идиот попытается это сделать, сказал каратель, и мы защитим тебя. Видение сказала. Может, Тони и прав, сказала Наташа, привлекая всеобщее внимание. Если у нас есть одна рука на руле, мы все еще можем управлять, если мы его снимем, сказала Наташа. Я думал, ты никогда не доверяешь правительствам после сурового обучения, которое тебе пришлось пройти. Райден сказал, что знает ее историю. Я просто изучаю местность. Мы совершили несколько очень публичных ошибок. Нам нужно вернуть их доверие, сказала Наташа, прежде чем Шон получил сообщение. Сосредоточься. Извините, я что, ослышался или ты со мной согласился? Тони сказал, что ты придурок. Я хочу забрать его сейчас же, сказала Наташа, прежде чем Шон бросил трубку и ушел. Что, черт возьми, это было? Спросил Джонни Кейдж, прежде чем Наташа сняла трубку. Умер во сне, сказала Наташа, читая сообщение от Энн по возможности. Кто умер? Спросил Железный Кулак, заставив Фрэнка вздохнуть. Позже. Шон был на кладбище и смотрел на одну из недавних могил перед собой. Билли Руссо, сказала Наташа, читая имя, когда шла рядом с ним. Фрэнк рассказал нам эту историю. Странно, что даже 10 лет назад в тебе жила такая жестокость, сказала Наташа, заставив его усмехнуться. Да, мы никогда не узнаем, на что способны, пока не сделаем этого, сказал Шон, прежде чем вздохнуть. Честно говоря, он даже не должен быть в земле. В тот день я отправился далеко. Я так запутался в своем гневе, что даже не знал, что произошло, пока все не закончилось. Дух всадника внутри меня просто привел меня в ярость. После этого Райден отправил меня в Камар-Тадж, чтобы исцелить и контролировать мои силы. Там я и познакомился со Стрэнджем и Константином. Это заняло у меня больше месяца, но довольно скоро я взял под контроль свой гнев и свои силы, сказал Шон. В этой истории есть что-то еще, не так ли? Спросила Наташа, заставив его усмехнуться. Гораздо больше. На самом деле там я нашел камень времени, один из 6 камней бесконечности, сказал Шон, прежде чем вздохнуть и посмотреть на нее. Сколько их было, сказал Шон, больше половины группы. Вы не можете винить их за их убеждения и принципы, сказала Наташа. Нет, я не могу, сказал Шон. Ты же знаешь, что все встанут на твою сторону, если снова случится что-то серьезное вроде конца света. Но это просто потому, что это путь наименьшего сопротивления, это не значит, что это неправильный путь, сказала Наташа. У меня просто очень плохое предчувствие, что Лютер что-то замышляет. Хагер меня не касается. Он так погубил свою репутацию, что на ее восстановление уйдут годы. У него нет того притяжения, которое было до Одина, сказал Шон. Ну, надеюсь, вам удастся убедить Анну не соглашаться с этими соглашениями, сказала Наташа. 3 дня спустя Анна находилась в Вене для обсуждения договоренностей. Также на саммите присутствовал король Ваканды, король Т'Чака и его сын принц Т'Чалла. Здравствуй, мой старый друг, сказала Т'Чалла Шону, заставив его усмехнуться, прежде чем пожать ему руку. Долгое время, Т'Чалла, удивлен видеть тебя здесь, учитывая твою нелюбовь к политике, сказал Шон, заставив его усмехнуться. Честно говоря, я лишь частично согласен с соглашениями, но не с политикой, связанной с ними. 2 человека в комнате могут сделать больше, чем сотня», — сказал Т'Чалла. «Если только вам не нужно передвинуть пианино», — сказал Т'Чака, заставив Шона и Т'Чаллу хихикнуть. «Истинный, рад снова тебя видеть, Т'Чака», — сказал Шон. «Как мудрый, я говорил со многими из присутствующих здесь людей, больше половины против этого, и если моя речь сработает, соглашения будут закрыты», — сказал Т'Чака. «Хороший, я до сих пор понятия не имею, что, черт возьми», — задумал Лютер. «Кстати, о лысом ублюдке, где он?» — спросил Шон, не видя его. «Даже не знаю, возможно, он понял, что его планы не сработают, и ушел. Он хорошо переносит поражение», — сказал Т'Чака. «Едва», — сказал Лютер, подходя к ним. «Просто разговариваю с порядочными людьми, которые понимают логику», — сказал Лютер. «Ты имеешь в виду людей, у которых только одна клетка мозга, как у тебя?» — спросил Шон, заставив Т'Чаллу весело хихикнуть, в то время как Лютер нахмурился. «Смейтесь сколько хотите, но я уверен, что люди согласятся с моими соглашениями». Лютер сказал, что уходит. «Тупица», — сказал Шон. Вскоре все расселись, а Т'Чака занял место у окна, где стояли Шон и Т'Чалла. 2 года назад вибраниум был использован для создания ужасного оружия, которое едва не погубило человеческую расу. И все же, несмотря на это, самые надежные герои наших миров смогли предотвратить эту катастрофу. Если эти соглашения будут претворены в жизнь, я могу гарантировать всем присутствующим, что мир не станет более безопасным местом. Она будет сильно отодвинута назад еще до того, как союз состоялся. Мы не должны допустить, чтобы эти соглашения были приведены в действие, не только ради мира, но и ради других слов и ради того, чтобы наши дети росли в безопасности, сказал Т'Чака, получив одобрение почти всех присутствующих в этой комнате. «Похоже, мой отец завоевывает всеобщее одобрение», — сказал Т'Чалла. «Да что за черт», — сказал Шон, глядя в окно. «Что?» — сказал Т'Чалла, глядя вниз и видя охранников у фургона, прежде чем убежать с криком. «А нет, всем лечь», — крикнул Т'Чалла, бросаясь к отцу, прежде чем снаружи прогремел мощный взрыв, уничтоживший комнату. «Ну и дерьмо», — сказал Шон, прежде чем броситься к Т'Чаке и проверить пульс, прежде чем вздохнуть с облегчением. «Баба», — обеспокоенно сказал Т'Чалла. «Все в порядке, он жив». «Что, черт возьми, случилось?» — спросил Шон. «Позже». После взрыва камеры видеонаблюдения обнаружили на пленке Баки Барнса и сразу же предположили, что он несет ответственность. Конечно, Шон знал, что это неправильно, так как он внимательно следил за Барнсом в течение более чем 3,5 лет с тех пор, как Гидра была открыта миру. Однако Т'Чалла сказал, что найдет Барнса и убьет его за то, что он сделал. «Стив», — сказал Шон по рации, — «я знаю, об этом пишут во всех новостях», — сказал Роджерс, глядя на кадры новостей. «Баки ведь этого не делал, правда?» — спросил Стив. «Нет, кроме того, что-то здесь не так, я знаю, где он. Ан не займет много времени, чтобы сделать то же самое. Я бы послал туда не только тебя и Уилсона, но...» Попытался сказать Шон. «Но что?» — спросил Стив, заставив его вздохнуть. «Это нападение напугало всех до чертиков, и теперь они одобрили соглашение», — сказал Шон, заставив его вздохнуть. «Что же нам делать?» — спросил Стив. «Сейчас мне нужно, чтобы вы с Уилсоном привели Барнса. Возможно, он догадывается, кто за всем этим стоит», — сказал Шон. «Понятно», — сказал Стив. «В этом нет никакого смысла», — сказал себе Шон. Позже в Бухаресте капитан Америка находился в маленькой квартирке, где жил Барнс. Здесь почти ничего не было, прежде чем его взгляд упал на дневник, а внутри была его фотография. «Поднимите голову, Кэп, немецкий спецназ, приближающийся с юга», — сказал Фалькон. «Понятно», — сказал Кэп, прежде чем обернуться и увидеть, что Баки смотрит на него. «Ты меня знаешь?» — спросил Кэп. «Ты же Стив, я читал о вас в музее», — сказал Баки. «Они установили периметр», — сказал Фалькон, глядя поверх них на здание. «Я знаю, что ты нервничаешь, и у тебя есть для этого все основания, но ты лжешь», — сказал Кэп, заставляя его кивнуть. «Я не был в Вене, я больше так не делаю», — сказал Баки. «Они входят в здание», — сказал Фалькон. «Ну, люди, которые думают, что ты это сделал, сейчас идут сюда, и они не собираются брать тебя живым», — сказал Кэп. «Это умно, правильная стратегия», — сказал Баки, прежде чем они услышали шаги. «Они на крыше, я скомпрометирован», — сказал Фалькон. «Это не обязательно должно закончиться дракой, Баки, это всегда заканчивается дракой», — сказал Баки, прежде чем в комнату бросили светошумовые гранаты. Кэп, конечно же, использовал свой щит, чтобы остановить их, прежде чем войска ворвались в окно. Баки быстро швырнул стол к входной двери, на какое-то время преградив путь воинам. Войска были быстро выбиты ими обоими. «Баки, стой, ты собираешься кого-то убить», — сказал Кэп, прежде чем Кэп толкнул его вниз и ударил своей металлической рукой об пол. «Я не собираюсь никого убивать». Баки схватил сумку и швырнул ее на соседнее здание. Еще несколько солдат ворвались в окно, но Баки использовал свою металлическую руку, чтобы блокировать пули и выбить их. Затем Баки пнул дверь вместе с несколькими солдатами, прежде чем уничтожить их всех. «Да ладно тебе, Бак», — сказал Кэп, стараясь не отставать от него, пока он не спрыгнул вниз и не спустился на несколько этажей, прежде чем схватился за перила, подтянулся, побежал, прыгнул в следующее здание, схватил свою сумку и побежал. Однако прежде чем он успел даже отойти далеко, кто-то прыгнул на него сзади, заставив упасть на землю, прежде чем он поднял глаза и увидел кого-то в черном костюме с внешностью пантеры. «Кто этот парень?» — спросил Фалькон. «Даже не знаю. Вот-вот выясню», — сказал Кэп, сделав несколько шагов назад, прежде чем побежать, и сделал большой прыжок, приземлившись на здание. Баки быстро оттолкнул от себя эту пантеру, прежде чем броситься к краю здания, спрыгнул вниз и побежал к ней. Кэп и неизвестная атака последовали его примеру. «Подожди секунду, у меня есть досье на этого парня», — Фалькон сказал, что получил доступ к архивам в Глобалтек. «Кто он такой?» — спросил Кэп, продолжая погоню. «Большая часть файла отредактирована, но он называется «Черная пантера». Это все, что я могу сказать», — сказал Фалькон. «Не очень-то полезно, Сэм», — сказал Кэп, прежде чем Баки стащил человека с велосипеда и уехал. «Черная пантера» села в машину, следовавшую за ним, а Кэп сел в одну из полицейских машин и поехал за ними. Вскоре они достигли края туннеля, и «Черная пантера» прыгнула на Барнса, заставив его разбиться прежде, чем прибыли власти вместе с военной машиной. «Всем немедленно встать», — сказала боевая машина, когда власти надели наручники на Барнса и Кэпа вместе с только что приземлившимся Фальконом. «Черная пантера», однако, сняла свою маску и упивалась тем, что она принц Т'Чалла. «Ваше высочество», — удивленно сказала боевая машина. «Позже, вы просто невероятны», — сказал Шон Т'Чалли после того, как тот снял наручники. «Твой единственный разговор, мой друг», — весело сказал Т'Чалла. «Да, очень смешно. Я же сказал, что разберусь с этим. Барнс не пытался убить Т'Чаку. Я держу его под наблюдением уже 3,5 года», — сказал Шон, заставив его приподнять бровь. «Неужели, и вы не подумали поделиться со мной этой информацией?» — сказал Т'Чалла. «Ты сбежала раньше, чем я успел это сделать», — сказал Шон. «Ах», — сказал Т'Чалла, прежде чем они вошли в комнату наблюдения. «Ну что ж, славный парень, на этот раз ты действительно все испортил», — сказал Тони. «О, черт, и что теперь?» — спросил Шон. «Генерал Хагер хочет, чтобы вы предстали перед судом», — сказал Тони. «Скажи ему, чтобы отвалил», — сказал Шон, уходя. «Я же говорил, что ему это не понравится», — сказала Наташа, заставив его вздохнуть. Позже Баки оценивался кем-то, кого она одобрила, чтобы знать, насколько вменяем Барнс, прежде чем принять его обратно в штат. Шон, конечно, заметил это, прежде чем взглянуть на фотографию Барнса, и нахмурился. «Что-то не так?» – спросил Стив. «С какой стати прессе сообщать об этом общественности, если люди узнают, кто он на самом деле? Это вызовет массовую панику», — сказал Шон. «Лучший способ найти кого-нибудь», — сказал Уилсон. «Я слежу за Барнсом уже 3,5 года», — сказал Шон. «Но что, если кто-то пытался найти Баки и ему нужно было смыть его?» — спросил Стив. «Хаэм», — сказал Шон, прежде чем внезапно отключилось электричество. «О, черт», — сказал Шон, прежде чем они бросились к Барнсу. «Что это за чертовщина?» — спросил Баки. «Почему бы нам не поговорить о вашем доме?» — сказал доктор, прежде чем встать, повернулся и снял свое лицо. Обернувшись, он обнаружил, что это он, Трэвис Эшберн, — сказал Баки, узнав дядю Шона по интернету. «Хаэм, так на чем мы остановились?» — спросил Трэвис, прежде чем вытащить красную книгу со звездой посередине, заставив Баки напрячься, когда Трэвис подошел к нему. «Желание», — сказал Трэвис по-русски, заставив Баки напрячься. «Нет», — сказал Баки, зная, что сейчас произойдет. ржавый», — сказал Трэвис. «Остановить». Баки сказал, что хочет избежать того, что должно произойти.